Где-то на краю неба город есть под снегом. В нем душа, как роза, без воды. На семи ветрах смелая тепла хотела. Ты пришел, увидел, победил. Как в кино о любви, когда нас с тобою не было. Ночь меняла день и мела метель. Две жизни параллельные, взявшись за руки с одиночеством, шли навстречу. Прошлое не станет будущим.